Глава седьмая. В ратуше меня уже не ждали. Секретарь Прим только вернулся, переваривая обед. А тут такая засада. Я только поинтересовался, как идет согласование, много ли возражений имеется. И намекнул, что скоро появится мое начальство, сурово спросит с меня, почему списки снабжения еще не согласованы. Гильдия уже 3 недели как находится на балансе славного города Астер, но не получила еще ни крошки съестного, а я молчать не буду. Очень мягко так намекнул. Парням тоже зашел. Они как раз к обеду вернулись со своими благоверными шлюндрами. Ну, как-то слишком быстро лихие охотники в реальных каблуков превратились. Только и делают, что по лавкам со своими женщинами ходят и за все платят, как им скажут и на что покажут. Прям как приличные подкаблучники со стажем. Вот что значит отсутствие жизненного, семейного опыта и однобокое воспитание в мужском коллективе. Делают все, что им скажут, с интонацией приказа. Шустрые девки уже наверняка раскусили, как легко управлять своими мужиками. Говоря с приказной интонацией и не понимающие смысла денег, ничего не соображающие в семейной жизни мужики, достают из кошеля все золото, слишком легко полученное от меня. Да еще такой спонсор, как я, парней на раз испортил. 3 дня назад на коленях стояли, образно говоря, умоляя о помощи. А сейчас лениво так слова цедят, как большое одолжение мне делают. Ох, облажался я с деньгами. Дал бы по золотому каждому, и все, до сих пор бы руки целовали, и в глаза кросс заглядывал бы. Да и что делать, самим на гражданке еще не понимают, дел нет никаких, кроме как есть, пить, ходить по лавкам и получать благодарность от хитрых девок. За благодарностью таких профессионалок дело не станет, покажут небо в алмазах с кулак, качественно и с гарантией. Выдал драгеру арбалет с болтами, все честь по чести. Отреагировал охотник вяло, как что-то несущественное получил. Ведь еще пару дней назад от восторга чуть не помер, заполучив такую машинку в руки. Долго сидеть не стал, откланялся и в путь. Что-то бесит меня, мои товарищи. Путь лежит опять до лисы и журавля. Там все, как всегда, обед и наблюдение. Страшно потянуло в сон. Последние ночи спал плохо и много нервничал. Прилег, отрубился, как в яму упал. Проснулся, уже стемнело. Все же смог разглядеть на дворе усадьбы одну подводу и лошадку рядом с копнушкой сена. Интересные дела. Одну лошадь вернули хозяевам, одну себе оставили. На завтра-послезавтра, наверное, грузовые дела назначены. С большой долей вероятности повезут что-нибудь ценное. Предчувствие большой удачи охватило меня. Мне теперь пост покидать никак нельзя. Хотя, с другой стороны, чего я свечусь сейчас? Вечером и порт закрыт, и выезд из города. Если завтра утром только начнут грузить под воду или соберутся выезжать со двора. Конечно, могут и по городу что-то перевезти или в усадьбу доставить, все может быть. Буду надеяться, что увижу знакомые до боли бочки, тогда точно пора окажется стражу поднимать. Но тут пришлось задуматься всерьез. Такие дела с кондачка только на удачу не делаются. Кстати, как бы холостой выстрел не случился... Не захочет стража с рыжими зацепляться, и что тогда? Там ведь реальными смертями пахнуть будет. Или попадется в начальстве человек проплаченный, даст команду рыжих не трогать. Да эти черти и на глазах могут денег сунуть, долю малую, и оставят их служивые в покое. И получится пшик. И сам засвечусь, и рыжие на свободе останутся, и денег тогда не срубить за донос относительно легко». Лучше подготовку операции заранее начинать, чтобы люди, проверенные, рядом стояли, чтобы знали, что деньгами реальными пахнет, знали, за что рискуют жизнью и здоровьем. Кого я могу к такой непростой операции привлечь? Первых — это драгера с кроссом, хотя чует я. Они больше не члены гильдии, будут на вознаграждение наравне со мной претендовать, как гражданские. Да и вести себя стали больно покровительственно и заносчиво. Нужно их как-то между делом привлечь, чтобы не светились рядом со мной в ратуше во время подачи своего обоснованного подозрения. Получается, требуется кого-то из силовых структур использовать. Можно и из гильдии позвать, поделиться потом с организацией и начальством долей немалой. Можно, но все служат сейчас в сторожке. Быстро охотников не дозовешься. Трудный вариант, почти невозможный. Из гвардии никого не знаю, да и не совсем им по теме это дело сейчас обозы шмонать в мирное время. Если во время войны, да еще у подозрительного народца, это другое дело, а так вряд ли возьмутся. Остается стража. Там я знаю только парней с речных ворот со старшиной Броном во главе. Он похож на серьезного мужика, с таким можно договориться на реальных условиях. Можно и через ратушу пойти, добежать до мытного отдела, когда увижу, что бочки грузят. Напишу подозрение и пойду с ними. Только в порту дежурят двое стражников с парой мытарей. Такими силами рыжих не взять. Они и корабль захватят, и моряков заставят себя вести, куда захотят. Есть еще стражи на портовых воротах, но и тех всего четверо вроде стоит. Требуется не только контрабанду найти. Хорошо бы и личное мужество проявить. Или чтобы это те же стражники подтвердили. За такое можно много плюшек пообещать. Да что плюшки, можно и половину полученного отдать. На это, думаю, Брон согласится. Так, только небольшая премия ему светит. Не очень сильный аргумент, чтобы жизнью рисковать. Решил сразу старшину стражи поискать. Прямиком к речным воротам отправился, но там не его смена оказалась. Пришлось попросить отвезти к нему домой, посулив полдана одному из стражников. Это сработало. И через 15 минут старшина вышел на улицу. Живет он в неплохом доме, похожем на наш, тоже со столом и деревьями над ним. Узнав меня, он удивился и сказал, что все помнит про Редкина, и что я первый узнаю о его появлении. Я вручил монету стражнику, и тот, довольный, быстро ушел. «Поговорить бы надо. Дело очень серьезное, но и деньги большие светят», — начал я. «Если что не по закону, это не ко мне», — сразу расставил точки Брон. «Понятно. Знакомы не так давно, и дел серьезных не проворачивали вместе». «Все по закону и ради него», — успокоил я старшину, и я примерно обрисовал ему ситуацию. Сказал, что нарушители закона рыжие, и они будут очень против обыска. Знает ли он, как создать ситуацию, чтобы во время обнаруженного нарушения мытных уложений в порту внезапно появилось побольше стражи, готовы карать и рубить, при том, что требуется собрать народ за полчаса? Брюн покачал головой, подумал и сказал свое мнение. «Нет, ничего придумать не могу. Такие вещи только через начальство можно провести, и согласований требуется всяких намного времени. За полчаса точно ничего не провернуть». Естественно, я не стал говорить, что в бочках могут оказаться драгоценные камни. Сказал, что просто дорогой груз прячут. Откуда знаю, не могу рассказать. Поделюсь со своей премией, насколько ее будет, не знаю. Ну и Брон на такие сведения энтузиазмом не загорелся. Столько хлопот ради небольшой премии, да еще с рыжими воевать, дураков нет. «Не помогу. Это через мое начальство, если только. Где я стою и где порт?» Попрощался со старшиной и пошел к трактиру не спеша. Надо все обдумать серьезно. Патовая ситуация. Никак с пользой. Очень интересные сведения не пристроить. Там, если только с мытным чиновником и парой стражников в порту, так умереть можно запросто. Стражу и гильдии не так легко подключить, много времени требуется, а рыжие завтра с утра могут намылиться в порт. Вертел ситуацию так и эдак, не обойтись мне никак без приятелей моих зазнавшихся. Их легко поднять на прибыльное дело, они светиться просто не будут, пока рыжие бойни не начнут. Главное мне дожить до того момента, как Драгер и Кросс начнут стрелять. Драгер и один может всех положить из лука. Кросс хорошо, если разок выстрелит, и будет меня с чиновником защищать от смерти неминуемой. Желательно чиновника оставить в живых, пусть и поврежденным. Сам я опять кольчугу надену. Да, других вариантов у меня просто нет. Поэтому я свернул с маршрута и скоро вхожу к Мортенсу. Пара столов на ужин уже заняты гостями. Печальные воспоминания о массовой резне понемногу уходят в прошлое. Скоро середина лета и ярмарка с весельем. Наших внизу не оказалось, и я поднялся в номера. Драгер открыл сразу, до Кросса так быстро достучаться не удалось. Через некоторое время мы собрались внизу, попивая пиво. После лисы местная заходит не очень, хотя недавно я и ему радовался. Хорошо, что парням не требуется долго все разъяснять. Драгер вообще идею понял сразу и сказал. «Это, конечно, не так опасно, как дом с рыжими штурмовать. Здесь мы все в белом, выступаем на стороне закона, защищаем служивых и мытарей от рыжих бандитов. Тут не придерешься. Посчитаться с уродами за то серебро тоже хорошо. Вот только потом проблемы начнутся, когда оставшиеся рыжие узнают, кто их братьев пострелял. Что думаешь, Кросс? Приятель особо и не думает. Одно то, что мы вместе можем получить до четверти от сокрытого, сразу потянуло его на подвиги. А то, что спрятаны в бочках драгоценные камни, он поверил сразу. Мы подробно вспомнили и процесс погрузки, и выгрузку со всеми предосторожностями, и то, что меня приговорили к смерти за просто ругань, тоже не укладывается в голове. Только за то, что ненароком услышал стук камней в бочках, вот это можно было считать объяснением начатой вендетты. «Слышал, ночью двух рыжих убили», — спросил Драгер и внимательно поглядел мне в глаза. «Слышал, где-то около леса их нашли вроде». Помявшись для правдоподобности, ответил я. «Как думаешь, чья работа?» — также внимательно продолжает мастер. «Не знаю. У таких уродов всегда много врагов», — на честном глазу ответил я, делая вид, что не понимаю, чего хочет от меня охотник. Драгер с Кроссом переглянулись, но больше спрашивать меня о судьбе убитых северян не стали. «Сколько всего рыжих в городе?» — интересовало мастера в следующую очередь. «Могу точно ответить. 10 мужского пола и 4 женского». «Допустим, сопровождать подводы с бочками пойдут все мужики, кроме парочки рыжих. Значит, 8 серьезных бойцов. Если еще и бронь наденут, то смогут долго продержаться против стрел. У меня против такой защиты всего 4 стрелы», — прикидывал Драгер. «Еще арбалет есть, с ним 2 болта против брони», — напомнил Кросс. «Просто стреляй в голову», — предложил я, — «когда такие стрелы закончатся». В итоге парни подписались на дело. Рыжих, кто останется, в кутузку надолго отправят. Пары тех, кто в усадьбе сторожит, они не боятся, да и тех тоже арестуют без вопросов потом, если война в порту начнется. Город после такого беспредела точно не оставит рыжих здесь жизни радоваться. Вышлет всех нахрен. В рудники, конечно. Договорились, что я ночую в лесе, и рано утром парни подтянутся ко мне во всеоружие, чтобы самим посмотреть, как дела во дворе пойдут и как будут бочки грузить, если их будут грузить. В лесе народа, как всегда, плотно. Скоро осьмится выходной. Охрана на входе уже к кинжалу не цепляется. Теперь я как бы совсем свой. Грита встретила меня вопросом, зачем я ей дешевый номер снял на чердаке. Пришлось объяснить, что по нашим делам и снял. Красотка ужинает, и опять очень вкусно, но добрее от этого не становится и сразу тоже не успокоилась. «Смотри, будешь девок таскать, я сразу узнаю». Тут уже я немного выпал в осадок от такого заявления. Нервотрепка последних дней, ночная бойня, смерть, пролетевшая в сантиметрах. А тут такое предостережение. Ржу прям как лошадь, никак не могу успокоиться. Грита уже ушла на сцену, а я все лежу на столе, и плечи трясутся от хохота.